Глава 7. Либер. Первый день лета. Неужели он дожил до этого? Наврезавшийся в память заставе Паюла тоже был не сахар, и опасность для жизни там была куда реальнее. Но Сергея отчего-то не отпускало ощущение, что там было много проще. А вот в том, что он переживет эту весну, проведенную в Рустинии, Варакин очень даже сомневался. Когда он загорелся идеей, подобно Алексею, оставить свой след в истории глобуса, то даже не представлял, насколько тернистый путь выбрал для этого. Казалось бы, ничего сложного, в его распоряжении прямо-таки бешеная сумма, а деньги, как известно, решают всего. Остается только бросить клич, собрать людей, закупить необходимое и дружными усилиями весело повизгивая поставить поселение. Разумеется, от денег мало что останется, но не беда. Начнут добычу угля, благо со сбытом вообще никаких проблем, и заживут припеваючи. Не тут-то было. Оказывается, люди не видят своей выгоды и ничуть не поверили в готового их осчастливить Варакина. Даже когда он бронировал места на 500 человек и в помине не имея такого количества, он все еще надеялся, что вот-вот прорвет. Оно и прорвало. Правда, число их не дотянуло и до 400. Так что остальные сотню с лишним мест чиновник добирал на ходу. Добрал, чего уж. У Сергея оказалось в наличии 120 мужчин и парней, иными словами, работников. Остальные – женщины и дети. Но это ничего, ведь по сути он собирается основывать поселение. В глубине души он даже радовался тому, что в Донбассе при множестве проблем недостатка в невестах точно не будет. Шутка ли? Только от благотворительного общества с ним отправилось 26 женщин и девиц в возрасте от 18 до 25 лет. Да еще набралось с десяток девушек из приюта, да 6 вдов с детишками. А еще у семейных тоже с десяток, считая уже на выданье. В порту Плезни его ждал очень приятный сюрприз. Оказывается, Высек и сам проникся желанием что-то изменить в своей жизни, и артельщиков своих на это подбил. Вся артель из 15 человек изъявила желание отправиться за своим главой. Причем с семьями, а это 65 человек. Артель знатная, а потому все в ней были семейными и солидными людьми в расцвете сил. К ним присоединилось еще 5 семей. Да согласись, Высек на переселение раньше вышло бы куда больше. Кстати, при демонтаже оборудования и отправке его в порт, Заглавов сумел преподнести облик своего нанимателя с самой выгодной стороны. Как результат, 6 рабочих изъявили желание поискать счастье в новых краях. Разумеется, инженер заботился не столько о воплощении задумок Варакина, сколько о своей мастерской. Что бы там ни думал его наниматель, но механическая мастерская – это не только обслуживание механизмов рудника и плавсостава, но еще и производство. Можно будет наладить изготовление тех же сельскохозяйственных машин для хуторян. В настоящее время таковые закупались у валийцев или доставлялись из Рустинии через океан. А это получается куда дороже. Так что наличие, считай, небольшого завода, ох, как может себя оправдать. Ну и еще Заглавову хотелось обелиться, и в первую очередь в своих собственных глазах. Конечно, для подобных планов нужно куда больше рабочих рук, но главное, что есть оборудование при практически полном отсутствии конкурентов. Кадры же можно будет воспитать и самим. 7 парнишек оказались из приютов, где получили специальности токаря и слесаря. Было 2 электриков, работа их весьма востребованная, при все сильнее набирающей обороты электрификации. Да и дети шахтеров не все захотят колоть уголек. Словом, на борт судна Сергей поднимался воодушевленным и готовым к подвигам. С деньгами, конечно, было туговато, все же на такое количество народу он никак не рассчитывал, но впритык должно было хватить. В крайнем случае оформит кредит, а Алексей не откажется выступить в качестве поручителя. Поэтому вопрос с деньгами его не очень-то напрягал. Главное, что он сумел-таки набрать больше сотни работников. Неприятности начались уже через неделю после отбытия, когда половина океанского перехода оказалась позади. Именно тогда Сергей горько пожалел о том, что решил сэкономить еще немного средств и организовал переправу людей не на коммерческом судне, а на переселенческом. Соседство с обычными переселенцами, а в частности бесконечные разговоры с ними, до добра не довели. Ну нечем людям заниматься с утра и до вечера, или пузо чесать, или лясы точить. Вот они и отрывались по полной. В результате этих разговоров Сергей лишился сразу 5 семей. Впечатленные рассказами о том, что творится на Пингской территории, а также о том, какие перспективы ждут простых добрых хуторян, они решили пойти по государственной программе переселения. Выгод это им сулит ничуть не меньше, по крайней мере им именно так все представлялось, а опасностей почти никаких. Похожие разговоры, а вернее ушлые мужики, которые намеревались обзавестись хозяйством, но слышавшие о том, что женщины не очень-то стремятся в те края, лишили Сергея и части женского контингента. Кто-то старался ради себя грешного, кому-то приспичило позаботиться о своем сыне или племяннике. Словом, на корабле развернулась целая баталия за обладание женщинами. Нет, до драк и уж тем более до поножовщины не доходило, но при этом Варакин нес реальные потери. Потери, если так можно выразиться, на момент прибытия в порт Либера были следующие. 6 девушек-сирот, 1 вдова и 4 бывшие проститутки, вставшие на путь исправления. Было бы и больше, но девушек из семей держали в узде родители. Вдовы с довеском все же никого не заинтересуют. 4 из воспитанниц приюта успели сдружиться с такими же парнями из числа ехавших с Сергеем. С бывшими проститутками тоже не все ладно. Это уже пожившие в новом свете будут смотреть не столько на прошлое, сколько на настоящее. На судне же были люди из метрополии, рассуждающие не столь вольно. Будь иначе, и дела обернулись бы куда хуже. Разумеется, у Сергея был подписан с этими людьми контракт. Но так уж случилось, чтобы не отпугивать их, он все больше прописывал пункты о своих обязательствах. В них входили и предоставление жилья, и учеба в школе для детей, и обеспечение продуктами – да много еще чего, нужно же было завлечь людей. А вот у переселенцев обязательств было не так, чтобы и много. В частности, один из пунктов гласил, что они вправе в любой момент разорвать контракт с нанимателем, если возмещали все его затраты, вложенные в них. Ну и сколько он успел в них вложить? Закупил все необходимое для обеспечения быта на первое время? Так они всем этим еще и не пользовались. Он только оплатил их билеты на проезд, но это не бог весть, какие большие деньги. И расторгающие контракт вполне могли с ним рассчитаться. Кое-какие сбережения они все же имели. Вот и выходит, что еще не достигнув берегов Нового Света, Сергей вдруг лишился 42 человек. Причем работников среди этого числа насчитывалось 8 человек. Это главы семейств и их подросшие сыновья. Но его несчастье и не думали на этом заканчиваться. Он и представить себе не мог, что корабли из метрополии, оказывается, встречают. Причем не просто встречают, а порой проживают в столице в ожидании следующего судна, если не находят нужных людей на прибывшем. Кто встречает? Покупатели. Нет, не в смысле покупатели, а покупатели. Кстати, по этой причине капитаны судов старались прибывать в порт в первой половине дня. Но еще учитывалось то, что людям после длительного перехода нужно было где-то отдохнуть. В этой связи рядом с портом имелись бараки для временного проживания вновь прибывших. Обычно люди не задерживались здесь дольше, чем на неделю. Не для прозябания же в ночлежках приехали за океан. Встречающие вели себя по-разному. Одни громко выкрикивали свои призывы, завлекая различных специалистов. Другие внимательно вглядывались в лица проходящих людей, высматривая тех, кто мог оказаться помощником на уже порядком разросшихся хуторах. Третьи особое внимание уделяли женщинам, вычленяя из общего числа незамужних или вдов. Эти подразделялись на две категории. Первые искали себе спутниц жизни, хлебнув из чаши одиночества и возжелав обзавестись семьей. Вторые присматривали что-то свеженькое для своих борделей. Словом, в порту творилось настоящее столпотворение, которое постепенно переместилось в бараке. Вокруг стоял такой гвалт, толкотня и суета, что и сам Лукавый не разберется. Сергей едва только и сумел хоть как-то организовать, чтобы его люди устроились в одном бараке. Тесновато вышло, чего уж. Но радует хотя бы то, что все собрались в одном месте. Да, неудобно, однако это мера временная, и продлится их пребывание не дольше пары дней. Варакину нужно было только разобраться с некоторыми делами. Выгрузить прибывшее с ними, получить то, что прибыло раньше, и все это отправить по железной дороге до Крумла. Тут как бы не целый эшелон вышел. Он видел в художественных фильмах, как в годы Второй мировой войны эвакуировались заводы за Урал и в Среднюю Азию. Но, как оказалось, увиденное не шло ни в какое сравнение с реальностью. Да, теперь он, пожалуй, мог представить, сколько различных трудностей было на пути руководителей производств. И ведь это в мирное время, без нависшего над головой дамоклого меча НКВД, готового карать за любую оплошность. Разумеется, придется постараться и раздобыть билеты для всех людей. И опять желательно всех посадить в один поезд. А это не так, чтобы и просто. Без прицепных вагонов никак не обойтись. Значит, нужно будет встречаться с руководством железной дороги. На станции этот вопрос никак не решить. Господи, Вестоидонское столпотворение, окидывая взором творящееся в бараке, произнес Заглавов. Тут многие предания были схожими с земными. Было предание о всемирном потопе и даже свой Ной с ковчегом. Разумеется, называлось все это иначе. Имелся и свой Вавилон, Вестоидон. Тоже очень похоже. «Ничего, разберемся», — сквозь зубы ответил Сергей, всматриваясь в суетящихся людей и пытаясь найти нужного. «Высек! Высек!» Перекрикивая повисший в тесном бараке гвалт, позвал Сергей главу артели, которого, наконец, сумел рассмотреть. «Да, господин Варакин», – степенно подошел мужчина, обходя суетящихся в проходе между двухъярусными деревянными нарами людей. К слову заметить, здесь сейчас были не только люди Сергея, хватало и посторонних. Это покупатели устремились вслед за теми, на кого положили глаз. Скорее всего, тут же кружили и воры, желающие поживиться в неразберихе и проследовавшие за своими потенциальными жертвами. Не нравилось это Сергею. Ох, как не нравилось. Бог с ним, если потянут что из вещей или украдут деньги. С этим как-нибудь можно разобраться. Куда хуже, если начнут уводить людей. Чуяло его сердце, что добром все это не кончится. «Ну как, устроился?» «Да как тут устроишься?» «Покидали вещички на койке. Даже и не знаю, как вшестером на четырех уместимся. По очереди, значит». «Ничего. Лучше слушай сюда. Твоя работа уже началась. Нам тут размещаться надолго не с руки. Не затем приехали. Поэтому я и господин инженер сейчас пойдем решать вопросы с нашим грузом и билетами на поезд. Сомнительно, что уже завтра все будет готово, но мы постараемся не затягивать. А ты давай наводи здесь порядок». «Да как его тут наведешь?» «Ничего, у тебя есть неоспоримое преимущество. Задействуй своих артельщиков. Вы уже привыкли вместе работать, и здесь сообща справитесь. В армии служил, как размещать личный состав знаешь, вот так и действуй. Места, конечно, маловато, но вместе оно куда сподручнее. А начни с того, что всех лишних гони из бараков за шеей». «Так они и с людьми беседы ведут, сам же сказывал, что мы не подневольные». «А я от своих слов разве отказываюсь? Я стал кому-нибудь мешать? Кто еще там на корабле решил поменять свои планы? Хотят поговорить, вот пусть на улицу идут и разговаривают. Я уверен, что чуть не половина из чужаков – самые натуральные воры». «Нет, воры они в любом случае все, так как покушаются на самое дорогое – людей. Но об этом вслух лучше не надо. Так что хотят лясы поточить, пусть идут на воздух. Оно и тут посвободнее станет, и спокойнее так». «Понял. Сейчас организуем». «Вот и ладно. Да, возьми мой вещмешок и футляр с оружием. Пригляди там мне местечко, хоть в уголке на полу. Чего смотришь? Я еще и не к такому привычный». Вообще-то его вещи умещались далеко не в одном мешке. Там было только самое необходимое. Еще два больших чемодана он уже успел сдать в камеру хранения. Так было с одной стороны проще, а с другой надежнее. Нечего расхаживать со всем багажом. Из той камеры вещи направятся прямиком на вокзал». «И это сделаем», – внимательно глядя в глаза нанимателю, ответил артельщик. «Пойдемте, господин Заглавов», – кивнув на прощание Высику, произнес Сергей. Летнее солнце уже изрядно припекало. Эх, остаться бы в Рустинии. Там климат как раз для Сергея очень даже подходящий. Куда прохладнее, чем здесь. Но ему все же ближе вольный воздух нового света. Да, на улице жарко, но все равно не то, что в бараке. Здесь воздух все же куда чище, чем в переполненном помещении. Ага, это, считай, в самом порту, где чистым воздухом отродясь не пахло. «Господин Варакин, вы и вправду собираетесь ночевать в этой ночлежке?» «Разумеется. Удивлены?» «Признаться, да». «А между тем ничего удивительного. Я привычный к походным условиям, и потом не думаю, что, выделяя себя, я заручусь уважением и доверием этих людей. И, кстати, все соответствует условиям договора. Я обязался в первую очередь проявлять заботу о людях, и в последнюю – о себе лично. Уж не камень ли в мой огород?» Первое, чем озаботился Заглавов, это разыскал извозчика и отправил в гостиницу свою семью. Оно бы лучше самому проследить за тем, как обустроятся жена и дети, но слишком много на него навалилось. Разместиться в гостинице не такой уж великий труд, и супруга вполне с этим справится. «Помилуйте, с чего вы взяли, что я пытаюсь в чем-то попрекнуть вас лично?» «И в мыслях этого не было. Я говорю о себе и только о себе. Кстати, пока я ловил извозчика, меня грешным делом тоже начали сватать на работу. Обещали оклад в 100 крон. Как видно, разговоры о нехватке в колонии специалистов основаны не на пустом месте». «Конечно, не на пустом», – подозрительно глядя на инженера, произнес Сергей. «Вы отказались?» «Да не переживайте вы так. Разумеется, я отказался». «Отчего же «разумеется»? Здесь все же не голая степь, приличная работа, приличное жалование. Опять же, город ничем не уступит старосветским». «Скажем так, мне не хочется быть одним из инженеров на большом предприятии. Куда предпочтительнее оказаться первым, хотя и в мастерской». «Угу. Ее еще построить нужно. А пока хотя бы довести в целости и сохранности все наши станки до места», – буркнул Сергей, которого не отпускали предчувствия, что все его неприятности только-только начинаются. «Экий вы бука, господин Варакин. Помнится, меня совсем другой человек встретил на пороге новенького дома в Сбродах. Изменились вы?» «Изменишься тут. Выше нос. С чего начнем?» «С банка. А то эти ценные бумаги мне грудь жгут. Покоя не буду знать, пока не определю их в безопасное место. Это недалеко от порта, так что быстро управимся. Ну а потом двинемся разбираться с грузами, что пришло, а что потерялось. Лучше бы не надо. Сам не хочу». Вот что называется «с корабля на бал». День выдался не просто тяжелым и суетным. К вечеру Сергей чувствовал себя так, будто по нему самым безжалостным образом прошлись катком. Вроде не строительство заставы, где приходилось выкладываться без остатка, и пули не свистят, и до его друзей орачий далеко. Но к вечеру, когда все конторы уже закрылись, Варакин был полностью измочаленным. Он даже мечтал о тех славных деньках, когда приходилось думать только о том, чтобы не стать желанным трофеем и не занять почетное место у тотемного столба. Вот ей-ей, это куда легче. Бесконечные большие и малые тюки и ящики, которые нужно не только пересчитать, но еще и проверить их целостность, сливающиеся в одну сплошную вереницу, оттиски свинцовых пломб, ведомости с вносимыми отметками, постоянно снующие с судна на большие вазы грузчики, потом все это принять в вагоны, хорошо хоть с железнодорожниками оказалось легко договориться, и артель, занимающаяся разгрузкой, работала достаточно профессионально. Впрочем, тут-то как раз ничего удивительного. Сергею посоветовал эту артель портовый чиновник, сразу заявив, что хорошие работники и плату требуют достойную. Не соврал. Оно бы, конечно, можно было бы сэкономить на разгрузке, все же 200 крон как-никак, а его переселенцы только и делали всю дорогу, что грели пузо на солнышке. Сергей не трогал людей, разве только устроил им проверку на предмет владения оружием. Но баталий на целый день не затевал. Так, выяснил, кто на что способен, сделал для себя пометки на будущее и прекратил стрельбы. Правда, тут все больше из-за требования капитана, которому эти учения с пальбой поперек горла встали. Но что касается материальной части, тут никаких скидок не было. Все, включая и женщин, разбирали, чистили, смазывали и вообще чуть до дыр не затерли тот десяток экземпляров дятличей и баличей, что были в распоряжении Варакина. С другой стороны, пусть люди и бездельничали, переход через океан все же по-своему утомляет. Да и не справились бы они так споро, положа руку на сердце. Так что бог с ними, с деньгами. Представив, сколько эти мужики за сегодня перелопатили грузов, Сергей даже слегка содрогнулся. Опять же, его переселенцы сейчас в бараках, а местечко то еще, чтобы своих оставлять без присмотра. «О, господин инженер, вот и вы. Чем порадуете?» Варакин приехал к вагонам с последним возом, чтобы лично проследить за тем, как обстоят дела. В то время, пока он разбирался с грузом в трюме, Заглавов принимал вазы на станции. По большому счету, он тут формировал небольшой такой эшелон, десяток вагонов и платформ. Цифра, конечно, впечатляющая, и когда во время беседы в управлении железной дорогой инженер ее озвучил, Сергей чуть не присвистнул. Но потом припомнил, что местные вагоны раза в три меньше привычных ему, и немного успокоился. Но все равно, это они серьезно так прибарахлились. Одной баржей это все богатство не увести. «Порядок, хоть завтра в путь», — ответил инженер. «Вообще-то именно это и предполагается. Зря, что ли, мы оплатили доставку по двойному тарифу». «Да это я так, к слову. Не будь этого, нам бы никто не выделил вагоны уже сегодня. Железнодорожной компании невыгодно держать состав на запасных путях». «Угу. А нам невыгодно так гнать лошадей. Груз прибудет в Крумл раньше нас как минимум на пару дней. Кстати, нужно бы озаботиться тем, чтобы кто-то встретил все наше добро в Крумле». Пара дней простоя вагонов будет стоить куда дороже, чем месячная аренда складских помещений. А когда мы еще найдем пароход, неизвестно. Нет, разгружать вагоны мы будем сразу на барже. В Крумле это удобно. Есть пирс с кранами и подъездом для вагонов. А что касается парохода, то даже если с ним и будут сложности, с баржами там всегда было куда проще. А стоянка в порту обойдется не так, чтобы и дорого». «Ну и зачем городить огород? Давайте я завтра же выдвинусь в Крумл и приму груз в лучшем виде. Не надо будет ни за что переплачивать». «А как же семья?» «Поедет со мной». «Плавание они, слава Господу, перенесли хорошо. Дети так те и вовсе в восторге, а тут еще и несколько дней по железной дороге. Отдохнут в Крумле. Заодно я там успею и жилье для них присмотреть, не тащить же их с собой в дикую степь». «Разумно». В этот момент погрузка была закончена, широкая створка с грохотом прокатившись по полозьям перекрыла проем, и запор с лязгом занял свое место. После этого станционный служащий проверил запоры и опломбировал их. Подписали бумаги, пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Все, с этого момента вся ответственность за груз ложится на железнодорожную компанию. «Ну, раз уж мне завтра предстоит втрястись в вагоне, я пошел к своим отдыхать и готовиться», — подытожил инженер. «Супруга-то поймет такую гонку», — озаботился Сергей. «Разумеется, в восторге она не будет, но чем скорее мы выдвинемся, тем быстрее прибудем к конечному пункту назначения». «Поверьте мне, господин Варакин, ни одной женщине не понравится жить на чемоданах, а уж обремененной детьми так и подавно». «Как она восприняла ваше решение о переезде? Уж простите, раньше не спрашивала, а на корабле обнаружил, что она вроде как не слишком-то рада. Раньше мне казалось, что вы вместе все обдумали». «Не в восторге, и сейчас еще больше, чем раньше. Но она моя жена, в богатстве и в бедности, в горе и радости». «А правильно ли, что за ваши ошибки расплачивается ваша семья?» «Конечно, это неправильно, но так уж сложилось». «Хотел, чтобы было хорошо, а вышло так, как вышло. Радости от подобного предприятия мало, но и без меня им никак. Так уж сложилось. Я вижу, вы все еще не хотите быть со мной откровенным. Вас не устраивает, как я веду дела?» И в мыслях не было. Варакин даже поднял руки в протестующем жесте. «Ну а раз так, то давайте оставим все как есть». «Хорошо». «Да, чуть не забыл. Нужно бы завтра перед вашим отъездом успеть принять и тот груз, что мы отправили раньше». Намекая на разобранное и отправленное по частям оружие, вспомнил Сергей. «Боюсь, что это отнимет некоторое время, а наши вагоны могут уйти уже ночью. Так что мне лучше бы выехать пораньше. Давайте навестим какого-нибудь нотариуса, и я оформлю на вас доверенность. Сами все и получите». «Думаете, найдем кого-нибудь?» – усомнился Сергей, намекая на позднее время. «Ну, кто-нибудь обязательно работает и в позднее время. Думаю, в этом деле нам смогут помочь извозчики. Они всегда многое знают о жизни города. Хорошая идея». Извозчик нашелся довольно быстро. Впрочем, еще немного, и таковых тут с огнем не сыщешь. Порт – довольно неспокойное место, и извозчики старались не маячить здесь с наступлением темноты. Мало что оберут, так еще и пролетки лишишься. Тут даже городовые меньше, чем по трое не ходят, а если и ходят, то по закоулкам стараются не шарить. Конечно, не все так печально, и вариант с пролеткой – это все же скорее крайность. Куда реальнее то, что подгулявшая компания оккупирует экипаж и будет кататься в лучшем случае пару часов, а то и до утра завеются. Разумеется, ни о какой плате при таком раскладе и речи быть не может. Кучеру останется только все время поддакивать нежелательным пассажирам и вообще быть рубахой парнем, чтобы, не дай Господь, не осерчали проклятые. Ну и кому это нужно? Без труда удалось отыскать и нотариуса, который споро оформил доверенность на получение груза. Извозчик не подвел. До поры до времени. Заглавого завезли в гостиницу без вопросов, а вот Сергею пришлось с ним расплачиваться в кварталах в трех от порта. Ближе возница ехать не хотел ни за какие посулы. Ладно, где наша не пропадала? По мере того, как Сергей продвигался в сторону порта, становились понятными опасения мужичка, наотрез отказавшегося ехать дальше. Все чаще попадались кабаки, в которых нельзя было поесть. Зато получится от души выпить. Из еды здесь подавались только закуски, различные соленья, копченое мясо, сало. Даже если тебе захочется заказать яичницу, то вряд ли ты ее получишь. А вот выпивку, причем самую разнообразную и недорого, разумеется, из-под полы, это пожалуйста. За акцизы в Рустении спрос строгий, как и здесь, в колонии. Но опять-таки, все вопросы вполне решаемы. Да и не станут городовые чересчур уж усердствовать, может выйти себе дороже. Поэтому, когда этот бардак надоедает очередному градоначальнику или главе полицейского департамента Новой Рустинии, организовываются рейды с привлечением по большей части иногородних полицейских и городовых. Вот тогда дым стоит коромыслом, а вся припортовая нечисть старается залечь поглубже. С другой стороны, далеко не все владельцы забегаловок оказываются пойманными и осужденными. Да и на место посаженных очень быстро находится замена, и все начинается по новой, пока опять чье-нибудь терпение не лопнет. Все эти кабаки соседствовали с самыми различными борделями. Разумеется, с ценами тут было попроще. В этом районе работали те жрицы любви, чьи золотые денечки безвозвратно канули в лету, и они просто доживали свой век. Безмозглые, одним словом. Которые, пока были молоды, не задумывались о том, что старость непременно придет, а их привлекательность испарится. Чем дряблее тело, тем ближе его обладательница переселялась к самому порту, словно к клоаке. Тут даже поговаривали, что темная вода ночного порта притягивает всех этих шлюх. Впрочем, не без основания, в порту нередко находили тела утопленниц. Вот так и выстроились здания в ряд, кабак, бордель и дальше по очереди. На улицах довольно людно, всюду гуляки, среди которых хватает и бандюков самого разного пошиба, и просто любителей выпить, чтобы подешевле и побольше. Видны солдатские мундиры, мелькает и форма военных моряков, а у этих с деньгами всегда не густо. А потому и гульнуть во время увольнительной они могут только здесь. Если где в другом месте, чтобы попристойнее, так только одну увольнительную в месяц и погуляешь, а потом пустые карманы до следующего жалования. Ну сколько того жалования у солдата? 3 кроны. Моряки те, да, позажиточнее будут, целых 5. Оно, если подумать, то вроде и не так, чтобы мало при казенном-то содержании. Но достаточно вспомнить, что бутылка казенной забрядки стоит целую крону, а за более или менее приличную деваху нужно отвалить не меньше 3 крон. Не больно ты разгуляешься. Так что если где и развлекаться служивым, то вот в этих дешевых забегаловках. «Здравствуй, дорогой человек!» Сергей уже шагов за 20 приметил 3 мужчин, выбивавшихся своей внешностью и поведением из остальной толпы. Улица неплохо освещена фонарями и светильниками над различными заведениями, поэтому хорошо видна как сама мостовая и строение, так и подвыпившие люди, снующие из одного заведения в другое. Эта троица отличалась тем, что без видимой причины стояла на одном месте, озираясь по сторонам и не вписываясь в общую картину никаким боком. Мужчины тихо переговаривались, время от времени кивая в сторону проходящих мимо них людей. Обратив внимание на то, как один из пьянчуг вдруг переломился и выблевал прямо на мостовую, они брезгливо сплюнули, но все же чувствовалось в поведении и доля некоего сочувствия. Вот такая коллизия. Нет, Сергею, конечно, встречались группы гуляк, стоящих на одном месте. Таких он обходил, стараясь не попасть в их поле зрения. Пьяный мужик непредсказуем. То он замучает тебя самыми искренними извинениями за нечаянно оброненное слово, а то взорвется только по той причине, что ему не понравился твой взгляд. Сергей вовсе не боялся драки, просто считал ее ненужной. Да и то, какая ему от этого польза. Так вот, подобные компании всегда были шумными, и в основном спорили они по поводу того, куда отправиться дальше. Эта же троица стояла на месте, словно высматривая кого-то. Скорее всего, жертву. Едва обратив внимание на нетипичность поведения мужчин, Сергей заранее расстегнул свой длиннополый сюртук. Вообще-то ношение этого одеяния летом в солнечную погоду, да еще и в застегнутом виде, то еще удовольствие, хотя его сюртук и сшит из легкой ткани. Пропотеешь так, что ни в какой парной не получится. Но Варакин предпочитал потерпеть. Едва только замаячил берег Нового Света, он водрузил свой оружейный пояс на законное место. Все же настоящее оружие, а не мелкокалиберная пуколка, которую он приобрел, как и Алексей, внушает куда большую уверенность. Наличие же этого сюртука обуславливалось тем, что на Востоке не разрешалось открытое ношение оружия, если ты не принадлежал к армии или полиции. А так вроде все пристойно, револьверы не отсвечивают и не смущают граждан. «И вам не хворать, уважаемый», – остановившись, произнес Сергей, уверенно глядя в глаза мужчины. «Если тот и пил, то самую малость, для храбрости. В глазах виден только азарт, ни капли помутненного сознания. Держится самоуверенно, отсюда вывод, что здесь он у себя дома и сейчас занят вполне привычным делом. Кстати, они тоже в сюртуках, а значит, под одеждой может оказаться все, что угодно. Ну-ну, поглядим». «Парни, стойте, где стоите», – осадил Варакин спутников заговорившего, которые начали как бы невзначай расходиться в стороны. Говоря это, Сергей развел полы сюртука и забросил их за рукоять револьверов, покоящихся в настоящий момент в кобуре. Вообще-то он предпочитал один из револьверов держать в косой кобуре спереди, но так носить скрытно оружие не получится, поэтому он использовал 2 боковые кобуры. И потом, за прошедшее время он много тренировался, оттачивая движение. Проделал он все весьма уверенно и где-то даже картинно, всем своим видом показывая, что обращаться с оружием он умеет. Не сказать, что он уподобился какому-нибудь дикому Биллу, но результаты были. А уж когда вот так с 2-3 метров, так точно не промажет и с обеих рук. Троица без труда прочла в его взгляде, что он ни на мгновение не усомнится в применении 6 зарядных аргументов. Более того, в глазах этого странного и решительного мужика они уже трупы. У налетчиков, скорее всего, тоже есть револьверы, вот только доставать их они будут куда дольше. А чтобы воспользоваться дубинкой или ножом, упрятанными в рукавах, Сергей прекрасно это рассмотрел, нужно приблизиться вплотную. Конечно, они могли их и просто метнуть, но револьверы и явные признаки того, что мужчина умеет ими пользоваться, это более чем серьезно. Поэтому парни предпочли выполнить требования незнакомца, оставшись на месте. «С запада будешь?» – вдруг поинтересовался главарь. «Жил на границе и год на пингской территории», – подтвердил Сергей, и не думая расслабляться. «То-то я гляжу нервный. Я просто хотел спросить у тебя, который час». «Ну так глянь на своих», – Сергей с легким кивком указал на цепочку, какие обычно крепились к часам. «Забыл завести», – тут же нашелся главарь. «Прискорбно». «Значит, не подскажешь». «Парни, я вас не знаю и не имею ничего против вас лично, но я не люблю, когда меня останавливают на улице с идиотскими вопросами. Неприятности я тоже не ищу, это понятно?» «Боялся ли Сергей?» «Пожалуй, что нет. Не в смысле, что он вообще не ведал страха. Опасения присутствовали, но со страхом это не имеет ничего общего». И потом эти парни явно нацелились на его недешевый прикид, посчитав, что в его карманах будет куда больше одной кроны. Но поживая схватка с бойцом, который сквозил в каждом движении Сергея, это совсем не одно и то же. Им бы напасть из-за угла, тогда совсем другое дело. Но, как видно, слишком большое самомнение сыграло с ним злую шутку. Теперь и думать было нечего о том, чтобы подкараулить незнакомца. Волчара, ясно же. «Чего непонятного?» – стараясь не делать лишних движений, ответил главарь. «Тогда давайте так. Вы сейчас дружно смещаетесь влево и заходите вон в ту забегаловку на другой стороне улицы. И не дай вам Господь обернуться. Лишнее это». «Да не тушуйтесь. Парни, вы фартовые, еще повезет. Ну как, договорились?» «Напрасно ты так, парень. Мы ведь не хотели ничего такого». «А я вам верю. Более того, готов извиниться за свое непристойное поведение. Но сделайте вы так, как я о том прошу. Пожалуйста». Последнее Сергей сказал, вкладывая убежденность в свои слова и говоря нарочито вежливо. «Мол, вон я какой воспитанный, но всему приходит конец, как и моим благонравию и терпению». Гопники, а никем иным они не могли быть по определению, поняли все верно – и, нарочито держа руки слегка на отлете, направились в кабак напротив. Едва дверь за ними закрылась, как Сергей продолжил свой путь, вновь прикрыв револьверы полами сюртука. Вот только застегивать его он не собирался и предпочитал теперь передвигаться так, словно находился на вражеской территории. Первонаперво он переместился с тротуара на середину улицы, чтобы избежать нападения из-за угла или из внезапно распахнувшейся двери какого-нибудь заведения. Далее он старался вслушиваться во все происходящее вокруг и оценивать всех встречных людей. Та еще задачка, ведь при этом нужно было еще и выглядеть совершенно спокойным. Паранойя? Да и лукавый с ней. Чем ближе к порту, тем дешевле забегаловки и больше народу. Люди еще более пьяные, впрочем, нечему удивляться. Сюда стягиваются самые ярые гуляки, и здесь же оседают те из моряков, кому не столь важно, где и что пить, сколько количество выпивки на выложенную крону. А также без разницы, какая баба, главное была бы возможность выпустить пар. Однако, несмотря на это обстоятельство, Сергей миновал улицы, полные шума и гвалта, без приключений. Когда он свернул на улицу, ведущую к баракам, то тут же окунулся в непроглядную темень. Да и тише сразу стало как-то. А вот тут очень удобное место, чтобы посчитаться. Если те мужики без мозгов и свою работу путают с самолюбием, то очень даже могут устроить какую бяку. Жизнь давно приучила Сергея к тому, что добрые и светлые моменты случаются редко, а уж если случаются, то по большей части являются плодом деятельности самого человека. Вот многие могут сказать, что ему часто везло, и он умудрился выжить там, где другие сгинули. Но из всего пережитого везения можно назвать только поистине чудесное спасение, когда его дорожка пересеклась с отрядом Куроки на том пароходе. Вот это случайность и везение, все остальное – тяжкий труд и холодный расчет. Поэтому он не собирался доверяться ветреной девчонке по имени Фортуна. Едва оказавшись в темноте, он тут же вооружился револьверами и взвел курки. Конечно, он не заглядывал с выставленным оружием за каждый угол, не шел со вскинутыми стволами, готовый нажать на спуск, но тем не менее он мог в каждое мгновение взорваться подобно гранате. Не понадобилось. До самых бараков, расположившихся в глухом уголке порта, он так никого и не встретил. Едва только Варакин решил расслабиться, как сразу пришлось снова мобилизоваться. Нет, ну что за день, ёк-макарёк? То носишься, как в одно место ужаленный, то эти уроды на улице греха и порока, а теперь еще и это. Оказывается, пока его не было, возле барака крутилось достаточное количество разного народу, ведущего агитационную деятельность. К вечеру-то они рассосались, все же райончик не из спокойных. Но, как в том фильме, они обещали вернуться, и это грозило реальными потерями, потому что люди сейчас активно беседовали, обсуждая рассказанное покупателями. Ох, чует сердце, не закончились еще его проблемы. Но, как говорится, это полбеды. Куда хуже обстояло дело с местной братвой. Имелась тут некая организованная преступная группировка, занимавшаяся обиранием вновь прибывших. Да, век живи, век учись, а все равно дураком помрешь. Ну откуда было знать Сергею о подобных тонкостях? С сумерками в барак заявился какой-то мужичок весьма неприятной наружности в сопровождении четырех обломов. Их, как и положено, никто в барак не допустил. Артельщики заступили дорогу, подтянулись другие мужики, и гости были вынуждены начать разговор на улице. Из их слов следовало, что вновь прибывшим предстояло уплатить некий взнос в размере 1 кроны за каждого взрослого и 50 гнетков за ребенка. На вопрос, что за взнос, братки пояснили, что это плата за безопасность. А то ведь всякое может случиться. Так вот, чтобы не вышло беды, нужно уплатить бравым парням и спокойно дожидаться возможности убыть во свояси. Получается самый неприкрытый рэкет. Интересно, здесь преступность уже дошла до того, чтобы обкладывать данью честных предпринимателей? Да какая, собственно, разница? Тут бы со своими баранами разобраться. «И что вы им ответили?» Сразу напрягшись, поинтересовался Сергей у Высика. «А что мы могли ответить? Послали куда подальше, и вся недолго», пожав плечами, ответил артельщик, а потом с довольной ухмылкой добавил. «Старшой их хотел было за оружие схватиться, да мы ему корот быстро дали. Его счастье, что без зубов не оставили. А обломы его хоть и при оружии, но с головой дружат, в драку лезть не стали». «Обломы-то с головой дружат, в этом им не откажешь. Не поперли малыми силами против рассвирепевших мужиков. А вот про своих спутников Сергей этого сказать не мог». «Подумаешь, придумали какой-то идиотский сбор. Варакину не составило бы труда уплатить этим вымогателям. В конце концов, не такая уж и великая сумма, в общей сложности она не должна была превысить 300 крон. Больно, конечно, но не смертельно. А главное, получилось бы избежать серьезных осложнений». «Каких осложнений, если рэкетиров отправили во свояси? Так ведь все самое интересное только начинается. По всему получается, что кое-кто тут неплохо устроился. За месяц через эти бараки проходят минимум 4000 человек. Тут ведь находятся не только те, кто прибыл на королевских пароходах, но и переселенцы с коммерческих судов. Эти бараки представляют собой нечто вроде фильтрационного пункта. Люди останавливаются здесь, проходят регистрацию и получают на руки необходимые бумаги, подтверждающие законность нахождения указанных лиц на территории Новой Рустинии. Так вот, какая-то банда обложила незаконным налогом прибывающих и живет себе не тужит. А что, считай вечный бизнес. Это те, кто успел изрядно пустить корни в колонии, отличаются крутым нравом и способны постоять за себя. Вновь прибывшие по большей части люди законопослушные и не агрессивные, а главное разобщенные. Да и с оружием у новичков так себе. Может, 1-2 охотничьих ружья на 100 человек. Пройдет совсем немного времени, и они радикально изменятся, но вот в этих бараках они представляют собой легкую добычу для вымогателей. Люди Варакина смогли развернуть гостей во свояси как раз благодаря сплоченности. Однако глупо полагать, что все уже закончилось. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Они еще вернутся, причем сегодня же ночью. И на этот раз заявится вся банда, вооруженная до зубов, чтобы примерно наказать непокорных. Они просто не смогут проигнорировать случившееся, так как это угрожает их предприятию. Любое неповиновение, и уж тем более столь открытое, без последствий не оставит. Причем тут дело даже не в желании отомстить за то, что подняли руку на их человека, а в том, чтобы преподать урок будущим переселенцам и продолжать получать дань. Рассчитывать на вмешательство полиции глупо. Эти ребятки сумели здесь укорениться. Значит, знают, как делать свои дела. Получается, выкручиваться нужно самим. Эх, сюда бы Хвата и Ануша. Втроем они тут устроили бы карусель всем на загляденье. Вряд ли среди этих шакалов есть по-настоящему опасные волки, и их так уж много. Все же доходы не столь велики, чтобы содержать несколько десятков бойцов. Опять же, двух десятков вполне достаточно, чтобы запугать всю округу. А вот их троица как раз и была волкодавами. Может, всех и не накрыли бы, но уж точно заставили бы смазать пятки салом. Но друзей здесь нет, а драки не избежать. Даже если он сейчас бросится к рэкетирам с суммой вдвое большей, это не убережет их барак от расправы. Переселенцы переступили черту, показали норов и теперь должны отвечать за содеянное. «Зря вы так высек», – лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации, произнес Сергей. «Лучше бы заплатили». «Эх, я тоже хорош. Побежал разбираться с грузом. Пропади он пропадом. Нужно было сначала с вами все решить». «Вы толком-то объясните?» «Если коротко, то здесь обретаются бандиты, которые вымогают деньги с переселенцев. Тем и живут. Вы отказались платить, и теперь они захотят нас наказать, чтобы другим урок был». «Вы знали об этом?» – угрюмо поинтересовался Высик. Как видно, он сразу понял, что и как. «Если бы знал, то ничего этого не было бы». «А с чего вы думаете, что они обязательно припожалуют?» «Потому что по-другому и быть не может. Поверь мне, все так и будет». «И что теперь делать?» «Как видно, мужичок растерялся». «И где тот лихой разведчик, кавалер трех орденов Святого Круга?» «Спокойно. Вот он, только остепенившийся и слегка позабывший о своей лихости, оттого и растерявшийся». Но Сергей был уверен, для того, чтобы в этом мужике проснулся боец, нужно совсем немного. Просто надо дать ему взбодриться и перестроиться с мирных рельс на военные. Правда, как раз на это-то у них, пожалуй, времени и нет. Драться, Высик. Глядя прямо в глаза артельщику и стараясь при этом выглядеть максимально уверенным и спокойным, произнес Сергей. «Так ведь не в степи. И потом полиция. А может, в околоток?» «Эти бандиты знают, что делают. Полиция в портовый район, считай, не суется. Если какая бойня, то большими силами, непременно. Иначе никак. Но по первому вызову, да когда еще ничего не случилось, это вряд ли. Так что про полицию пока забудь, придется самим. Жаль, что оружия пока мало. Я думал, до Крумла оно не потребуется, а оно вон как вышло. Но ничего, у нас есть 5 дятличей и столько же баличей и револьверов. Да у мужиков найдется несколько охотничьих ружей. Уже сила. Так просто нас не возьмут. Правда, времени самая малость осталась, поэтому давай поворачиваться». Чувствуя знакомый прилив адреналина, Сергей даже расправил плечи. Накопившейся за день усталости как не бывало. Ясно, что она никуда не делась, но Варакину было прекрасно известно, что в подобном состоянии он может пребывать довольно долгое время, как и любой человек. Другое дело, что за такую бодрость придется платить и непременно восстанавливать силы. «Что делать-то?» – все еще в недоумении поинтересовался глава артели. «В первую очередь, стряхни с себя страх и растерянность. Помни о том, что от нас теперь зависит жизнь женщин и детей. Это поможет, поверь. Ну а дальше начинай думать и раздавать распоряжения. Итак, штурмом им нас не взять. В долгую перестрелку ввязываться не с руки. Тогда остается заставить засесть в бараке и поджечь его. Еще могут подобраться к окнам и забросить вовнутрь буровые шашки. Тогда перво-наперво нужно баб и детишек в соседние бараки растолкать. Попробуй, но сомневаюсь, что тамошние обитатели примут наших. Они ведь откупились, а потому им никакого резона из-за нас подвергать своих опасности. А ну их к лукавому. Даже если они и примут наших людей, то не заступятся. Здесь они все же в большей безопасности. Ваша правда. Дальше. Нужно весь хлам между бараками растащить, чтобы спрятаться было негде. Да несколько человек на крышах посадить, чтобы никто не подобрался верхом. Еще сложить костры поодаль от барака и облить их маслом или керосином. Как подойдут, подожжем, и получится осветить подступы. Да, еще нужно занести бочки с водой из-под водостоков, чтобы случись нужда тушить пожар. Не забудь собрать бочонки от других бараков. Будет лишняя вода не беда. Хуже, если ее не окажется. Ага, сделаю. Погодите, а как же полиция? Мы ведь смертоубийство умыслили. В полиции тоже не дураки, знают, что за народец. Помурыжат нас малость, не без того. Но то небольшое беспокойство. Главное людей уберечь. Так что полиции особо не опасайся. Тогда пошел. Стой, окликнул артельщика Сергей. Всех с оружием направь ко мне, ими я сам займусь. А остальных уж распределяй. Да сам вооружись револьвером. И если есть такие, кто в войну разведкой пробавлялся, тоже с револьверами отдельно собери. Для вас будет особое задание. Все, действуй. С одной стороны, дело знакомое. С другой, кто знает, как поведут себя мужики в данной ситуации. Все же реальный боевой опыт только у Сергея. Даже Высик и тот успел оплыть жирком и позабыть о былом. А может, ну его? Попробовать вывести людей к центру города? Побросать все вещи и налегке? Нет, не делай это. Если накроют на улице без прикрытия стен барака, то пули смогут настигнуть кого угодно, и потери будут куда как более серьезными. Придется дать бой именно здесь. В конце концов, им нужно продержаться совсем немного. Не сможет полиция, какой бы она ни была, проигнорировать перестрелку в порту. Обязательно вмешается. Что же, решение принято. Теперь остается встретить опасность во всеоружии. Сергей вошел в барак, гудевший как растревоженный улей, и направился к койке, где должны были находиться его вещи. Это Высик насчет отдельного места расстарался. Пара револьверов, конечно, хорошо, но нужно что-то более существенное. В бараке поднялась суета. Жаль. Непонятно, сколько осталось времени до нападения. Слишком многое нужно успеть сделать. Ладно, на заставе тоже хватало неизвестности. Угу. Только там были одни мужики, причем все бывалые и прожженные. Что же, как говорится, взял в руки карты, играй. Как оказалось, Рада, которая уже привычно распоряжалась у Сергея по хозяйству, пристроилась рядом и здесь. А может, это в первую очередь ее заботами, а не Высика, у Варакина сейчас была отдельная койка. Вообще-то непорядок. Она с тремя детьми на одной лежанке, а он здоровый бугай. «Рада, занимайте мою койку», — открывая футляр с карабином, распорядился Сергей. «А вы как же?» «Я разберусь не впервой. Да и не получится у меня поспать». «Что же теперь будет?» Озираясь на суетящихся вокруг людей, испуганно поинтересовалась она. «Нормально все будет. Ты меньше о том думай и ложись отдыхать. А если вдруг стрельба какая начнется, то вместе с детишками на пол падай и лежи там, пока тихо не станет. Поняла?» «Поняла», – испуганно произнесла вдова. «Вот и молодец». «Да не бойся, я и не таким еще укорот давал», – ободряюще улыбнулся Сергей и вернулся к своему арсеналу. Первонаперво распотрошить коробку с патронами и набить магазин Дятлича. Да россыпью в карманы. Запас не тянет, кто знает, как оно все обернется. А раз так, то и 4 гранаты тоже в карманы. Жаль, что 2 тяжелые чушки оборонительных с солидным разлетом осколков. Но тут уж ничего не поделаешь. Драка обещает быть лютой. Тут бандиты вряд ли быстренько смотают удочки, потому что наказать переселенцев нужно обязательно, а то страх потеряют, и плакало тогда их предприятие. Глушитель? Он, кстати, за это время озаботился подобной приблудой и для одного из револьверов. Нет, это лишнее. Ему сейчас нужно как можно больше шуму. Сомнений в том, что им не удастся нанести серьезные потери бандитам, у него нет. Поэтому, чем раньше прибудет полиция, тем лучше. О Мосинке он даже не задумался. Карабин хорош в степи, на больших расстояниях. Под это и заточен. Господин Варакин. Так, а этой падшей, вернувшейся в лоно нормальной жизни, чего нужно? Вот делать ему сейчас нечего, как на всякие глупые вопросы отвечать. Однако, будучи весь на взводе, Сергей совершенно спокойно обернулся к подошедшей девушке лет 19 с не по годам взрослым взглядом. Ну да, хлебнула девка, и повзрослеть рано успела. «Чего тебе, Ляля?» – излучая всем своим видом уверенность, поинтересовался Сергей. «Последнее дело – давать повод для паники. Одна искра так полыхнуть может, что мама не горюй. А проблем и без того хватает». «Тут беда приключилась», – сглотнув, произнесла девушка. «Ну, это я и без тебя знаю. Нет никакой беды. Это только чтобы быть готовыми ко всему. А сунуться, так мы им так по сапатке настучим, что мало не покажется. Так что иди, не переживай. Да, если вдруг стрельба, то сразу падайте на пол, пока все не стихнет». «Так, ничего вроде не забыл. Эх, броник бы». При мысли о защитном снаряжении грудь слегка заныла. «Нет, со здоровьем все уже давно в порядке». Это скорее воспоминание о давно минувшем, но врезавшемся в память. Жаль, бронежилет остался в чемодане, а тот в камере хранения. Ну не бежать же за ним сейчас. «Я не о том хотела сказать», — вновь окликнула отвернувшегося было Сергея девушка. «Ну что ты там хотела сказать? Говори быстрее, времени нет». «Тут пока светло было, один мужчина вертелся, весь из себя видный и благонравный. Говорил, что ищет работниц в свою гостиницу». Обещал хорошее жалование, стол и жилье. «Ляля, их тут за сегодня столько вертелось, что и не перечесть. Все ищут себе кто работника, кто жену». «Так с ним четверо наших девок пошли. Вы только не подумайте, они разузнать хотели, что там да как. Все же в степь боязно ехать, вот и порешили мы. Если будет такая возможность, то...» «Ясно. Ляля, вы не подневольные». «Я о том уж говорил. Захотите остаться, пожалуйста, только верните мне то, что успели задолжать. Ваш долг пока совсем мал, поэтому проблем не вижу. Отдаете мое и вольны как ветер». «Да не понимаете вы!» Чуть не заламывая руки и едва не роняя слезы, вновь заговорила девушка. «Он поначалу все ходил кругами, да на девчат засматривался. А потом на нас обратил внимание и уж тут-то прилип как банный лист». Начал обхаживать, уговаривать, да обещать с три короба. Понимаете, именно нас, а никого другого. Слова девушки заставили Сергея призадуматься. Ну да, девки решили изменить свою судьбу и порвать с прошлым. Он очень даже верил в искренность их намерений. Но ты поди объясни это другим, и в особенности бабам. Всю дорогу, что умудренные опытом женщины, что молодые девчата, всячески третировали бывших проституток. Явно никого не задевали, все больше то хмыкнут, упомянув в разговоре, то тон изменят, то не заметят, как кто-то из них с какой просьбой обратиться. Словом, всем своим видом давали понять, что у них с этими ничего общего нет и быть не может. Как результат, вставшие на путь исправления и непринятые другими девицы держались особняком, а ведь Сергей всячески настаивал, чтобы они придержали язык и не рассказывали о своей жизни. Но то ли бабы были слишком пронырливым племенем, то ли сами девицы, решив начать с чистого листа, не стали ничего скрывать, но их прошлое стало достоянием общества. Вот тут-то и началось. Если он все правильно понял, то четверых его подопечных, за кого он также взял ответственность на себя, умыкнули у него из-под носа. Причем умыкнул какой-то сутенер. Впрочем, тут пока и понятия такого нет. Есть содержатели борделей самого различного пошиба. И, кстати, в основном это женщины, поднявшиеся из тех же шлюх. Но бывали прецеденты, и в этом бизнесе временами засвечивались и мужчины. Это, конечно, домыслы, но отчего-то в правоте своих выводов Варакин не сомневался. Те же бабы могли обронить пару слов, как бы невзначай, или прямо указать на гулящих, отшивая от себя странного работодателя. Я так понимаю, они еще не вернулись? Нет. А их документы? Загор, ну, мужик тот, сказал, что так как они еще не прошли регистрацию, то паспорта им лучше иметь при себе, чтобы беды какой с полицией не вышло. Я говорила им, чтобы не вязались, больно скользкий тип, да они и слушать не стали. А может так статься, что они решили вернуться к старому ремеслу? Да зачем нам это? Нечто подневольное. Нас ведь никто за шиворот в те приюты не тянул, сами все решили. И сюда поехали, чтобы никто про нас дурного не знал. Так зачем же тогда рассказали про себя? А чтобы вранья промеж нас не было. Все то дурное там осталось. Тут уж пусть по-новому судят, если повод дадим. Да только не будет этого, господин Варакин. И девчата недоброй волей в городе остались. Ясно, Ляля. Я обязательно этим займусь. Даже не сомневайся. Но тут у нас другая беда, поэтому о девушках я смогу позаботиться не раньше, чем решу вопрос с бандитами. Спасибо, господин Варакин. Пока не за что. Все, иди. Некогда мне. Пора на выход. Перед бараком сейчас собираются мужики, да и вокруг суета нешуточная поднялась. С улицы доносится приглушенный шум. Вот в очередной раз открылась дверь, и четверо мужиков внесли в барак большую бочку, полную воды. Значит, несмотря на царившую вокруг растерянность, Высик все же что-то сумел организовать. Это хорошо, что под рукой оказался помощник, пользующийся авторитетом среди людей. Пробираясь по проходу, Сергей все время ловил на себе осуждающие взгляды и слышал обрывки фраз. «О, идет злый день. А ведь обещался и помочь, и защитить. Вот пусть сам и платит этим аспидам, чего шум поднимать. Точно, пусть отдаст им деньги, они и отстанут. А чего он-то? А кто нас сюда сманил? Вот пусть и платит. Нечто мы должны свои кровные отдавать бандюкам каким». «Да, настроение боевое, ничего не скажешь. Одно радует, возмущаются по большей части все же бабы. К сожалению, есть среди недовольных и мужчины. Вон четверо принципиально держатся в стороне, скрестив руки на груди». В дверях Варакин столкнулся с мужиком, двигавшимся во главе своего семейства со всем своим скарбом, упакованным в чемоданы и узлы. Как видно, пытались найти прибежище в соседних бараках, но были отправлены во свояси. Мужчина остановился и ожег Сергея злым взглядом. «Доволен, гад?» «Успокойся, Волом. Вместо того, чтобы носиться, как всполошившаяся наседка, подойди к Высику и займись делом». «А чего это он должен чем-то заниматься?» – завизжала его супруга, дородная женщина лет 37. «Ты по что не держишь свое слово? Обещал оборонить, так обороняй». «Все, с этими разговаривать бесполезно. Здесь уже правит паника. Но не следует доводить до греха. До сих пор все выглядело вполне пристойно. Людей довольными назвать было нельзя, но никто на себе волосы не рвал и открыто Варакина не обвинял. Вот от этой искры может загореться пламя, которое потом не погасить, сколько ни заливай. Нужно действовать сейчас, быстро и жестко, иначе ситуация выйдет из-под контроля». «Хрясь!» – Волома словно бревном припечатала. «Не будь здесь тесно, так он рухнул бы как подкошенный, а так его отбросило на нары, и он медленно сполз на пол. Изо рта тут же потекла юшка. Хоть бы челюсть не сломать. Бугай-то он здоровый, но и Сергей не худосочный, и удар у него поставлен на загляденье». «Убивают! Лю...» «Заткнись!» Сергей всем своим видом хотел показать, насколько он взбешен. И это возымело действие. Женщина замолкла на высокой ноте, прикрыв руками трясущийся подбородок и выпучив на Варакина полные ужаса глаза. «Того, кто попробует разжечь панику, я сам лично застрелю!» – громко на весь барак заговорил Сергей. «Если мужики готовы драться, на выход! Там определят, чем вам заниматься! Не хотите, сидите тихо, как мыши, и не мешайте тем, кто собирается вас защищать! Не ждите, что я все сделаю сам! Я не былинный богатырь! Дать отпор мы можем только вместе!» «Так может им все же заплатить? Ну, дать им больше?» Все же нашлась женщина, которая решила озвучить чаяния остальных. «Не нужны им уже наши деньги», – обведя взглядом барак, возразил Сергей. «Они теперь захотят нас примерно наказать, чтобы другим была наука. И никто не смел им слова поперек сказать. Так что выход один – дать им хорошего пинка. И если те, кто не хочет драться, хотя бы не будут мешать, мы это сделаем. Слава богу, есть среди нас мужики». Сергей развернулся и быстро вышел из барака. Господи, насколько же там душно. Да, в таких помещениях и без того свежим воздухом не пахнет, а этот еще и переполнен. «Что там стряслось, господин Варакин?» – встретил его вопросом Высик. Волан со своей женой чуть панику не подняли, но вроде утихомирил. «Ладно, этим потом займемся. Как у тебя?» «Пятерых с баличами я на крышу загнал. Мужики с дятличами и охотничьими ружьями засядут в бараке. Тут такое дело. Мальцы приютские, все с оружием оказались. У кого револьверы поплоше, у кого пистолеты, пистонные однозарядки. Снарядились в новый свет, стало быть. Их тоже в барак, к окнам. Наша ребятня сейчас костры снаряжает на подступах. Подпалить придется сразу, потому как потом это сделать ума не приложу». «Эх, тут бы лук с зажигательной стрелой, ну да откуда его возьмешь? К тому же к нему еще и стрелок нужен». «Так тоже нормально получится. А приютские удивили. Вот значит, как оно. Все же не за лучшей долей, а за романтикой подались. Жаль. Верный признак, что почти всех Сергей потеряет. К тому же у них свидетельство о рождении на руках, и удержать их не получится. Вот пройдут регистрацию и поминай, как звали. А могут и так обойтись». «Ладно, об этом потом. Разведчиков отобрал?» «Только одного. Есть еще один, охотой любил пробавляться. Ну и я. Не густо, но это уже кое-что. С людьми правильно все решил. Как закончишь, вместе с теми двумя подойдешь ко мне. Я пока вокруг осмотрюсь. Добро». Однако осмотреться у Сергея не получилось. Едва только он вознамерился отойти в сторону, как к нему подбежал сынишка Высика. Он со своими друзьями по детским играм и другими ребятишками сейчас занимался устройством костров, стаскивая к ним всякий хлам, лишь бы горел. «Дядька Сергей, господин Варакин, тут до вас человек пожаловал». «Что за... Неужели началось?» «Рано. Господи, ну еще бы самую малость». «Стоп, что значит «к нему пришел человек»? Кто мог к нему прийти, ведь он в столице никого не знает? Заглавов?» «Нет, малец инженера хорошо знает. Хват и Ануш?» «Тоже нет. Эти в степи, и здесь им делать нечего, если только в Крумле станут поджидать». «Ладно, чего гадать». Сергей отдал команду Высику приготовиться к бою, ощупал револьверы, перехватил поудобнее карабин и направился в сторону, указанную сыном артельщика. «Сейчас все и выяснит». «Эх, бронежилет бы. Ну да что уж жалеть о том, чего нет». «Используй то, что имеешь». «Ну, так и есть. Пожаловали гости дорогие. Вот только они как-то не больно воинственно настроены. Неужели пронесло и согласятся на отступные? Он и вдвое согласен уплатить, и неустойку, только бы избежать драки. Да, начинать с соткупа нехорошо, раз себе попустишь, а там и привыкнуть недолго. Но Варакин все равно предпочитал отдать деньги, преследуя свои цели». Как оказалось, навербовать людей для переезда в новый свет – это не самая трудная задача, как он полагал раньше. Куда труднее удержать испугавшихся проблем и расползающихся в разные стороны людей. Если сейчас случится боевое столкновение, то с ним вообще может никого не остаться. Конечно, в степи не сахар, но оттуда выбраться будет уже куда сложнее. И потом, там Варакин, не жалея ни средств, ни сил, начнет воплощать в жизнь свои обещания. В любом случае, заинтересовать и удержать переселенцев там будет много проще. «Здравствуйте, господин Варакин», – заговорил самый высокий из пятерых, встретивших его в начале улицы. Сергей попытался его рассмотреть. Освещение и без того было не на высоте, а здесь так и того хуже, так как до ближайшего фонаря у одного из бараков было 30 метров. Говоривший был не просто высокого роста, но еще и худой, если не тощий, и слегка сутулый. Из-за этого длиннополый сюртук, который и так не гармонировал с его фигурой, висел на нем, как на пугале. Картуз немного надвинут на глаза, но в этом нет никакой необходимости. В неверном свете, кроме усов, никаких деталей все одно не рассмотреть. А вот такой голос запомнится сразу, хриплый, словно уговорившего серьезные проблемы с горлом. Сказал бы «добрый вечер», да только сомневаюсь, что это так. «Да, дела у вас не позавидуешь. Штырь не любит, когда его дойное стадо проявляет норов. Он намерен вас примерно наказать». «Не понял. Так вы не за платой?» «А вы уже готовы заплатить?» «Меня не было, когда все это случилось». «Штыря больше не интересуют деньги. Он, конечно, не так умен, каким хочет казаться, но хватка у него имеется, и отрицать это глупо. Сегодня он накажет вас, а в будущем никто и не помыслит воспротивиться его воле. О нем будут ходить такие страшилки, что люди станут выстраиваться в очередь, чтобы заплатить за свою безопасность, и уж тем более за безопасность своих близких. Однако мне прискорбно слышать слова о плате именно от вас». «Отчего же?» «Сергей Варакин. Человек, в одиночку перебивший банду Васко Агилара. Убийца полицейского. Первый помилованный из черных шевронов после того, как отслужил только половину срока. Боец, вселивший ужас в сердца арачей и заслуживший прозвище «Верная рука». И такой человек собирается откупиться от второсортного бандита. Куда катится этот мир?» «Вы много обо мне знаете, а вот я о вас ничего». «Я Луйка Забар. Вы можете пройтись по городу и поспрашивать обо мне. Уверяю вас, мало кто не слышал мое имя». «Бандит?» «Воровской авторитет, причем из тех, что спокойно разгуливают по улицам и раскланиваются с представителями закона. Полицейские многое отдали бы, чтобы взять меня под белые ручки, но так уж получается, что перед законом я чист». «Крестный отец». «Простите, что?» «У меня на родине так называли таких, как вы. Не обращайте внимания». «Так вот... Как я уже сказал, откупиться у вас не получится. Штырь собирается навестить вас в полночь, то есть у вас осталось 1,5 часа. Вы, конечно же, многое успеете сделать, и я уверен, что сумеете отбиться, но это никак не обезопасит ваших людей. Дело может обернуться по-разному, не мне вам объяснять». «Вы хотите мне что-то предложить?» «Мне известно, где собрались люди Штыря. Это недалеко отсюда. И они выдвинутся только за 1:30 до 12:00. Дом просторный, там располагаются все 15 бойцов, когда они шляются по кабакам. Наверняка есть и подземный ход, но о нем мне ничего не известно». «Но он есть». «Как и у любого, кто не в ладах с законом и имеет постоянное место жительства. У некоторых их по 2. «А зачем вы все это говорите мне?» «Ну, верная рука наверняка знает, как распорядиться этой информацией», — пожав плечами, ответил Луйка Забар. «Вы неправильно поняли вопрос. Зачем это вам?» «Скажем так, я помогаю вам, вы помогаете мне. Вот и все». «Иными словами, вам хочется заполучить прибыльное дело Штыря, но вас останавливают его 15 бойцов». «У меня гораздо больше людей. Но зачем мне самому рисковать теми, кто мне предан? Ведь в наши дни это редкость, молодой человек. У Штыря людей мало, но это битые жизнью бойцы, прошедшие хорошую школу на границе. Как человек не глупый, я предпочитаю, чтобы всю грязную работу за меня делали другие. Понимаю, цинично, но такова жизнь. У вас, по сути, нет выбора, а я выигрываю в любом случае. Если он придет сюда, то потеряет часть своих людей. Кого-то убьют, другие будут ранены. Мне останется только нанести решающий удар. Если вы накроете его банду в их логове, я опять в плюсе. Либо вы уничтожите всех, либо, опять же, лишите его части бойцов». «Что же, и впрямь цинично. Но именно эта циничность говорила о том, что стоящий перед ним авторитет не врет. Впрочем, с одним маленьким условием. Если этот Луйко сам не является главарем рэкетиров, решившим разыграть хитрую комбинацию и ослабить силы переселенцев, которые вознамерились дать бой. Но в любом случае Сергей может все выяснить. Однако Варакина не покидало ощущение, что он чего-то не понимает. «И вы вот так просто позволите мне истребить банду Штыря?» Стараясь уловить реакцию Луйко, поинтересовался Варакин, все еще не зная, как ему поступить. «Разумеется. Уж вам-то его место точно ни к чему. Вас влечет Запад с его свободой и простором. Вы просто идеальный вариант, а я даже не рассчитывал на такую удачу. Мне останется только подхватить упавшее знамя». «Вы уже исчерпали свой аттракцион щедрости, или я могу получить ответ еще на пару вопросов?» «Спрашивайте». «Все ли люди Штыря сейчас в логове, или кого-то еще можно застать вне пределов дома?» При этих словах Луйко обернулся к одному из четверых сопровождающих. Правильно поняв немой вопрос авторитета, невысокий крепыш ответил густым басом. Отчего-то Сергею даже показалось, что тот мог бы занять место в оперной труппе. «Заноза по пятницам до 11 пропадает у своей зазнобы. Вряд ли он изменит своей привычки. Это недалеко от их логова. Разве только пить сегодня не станет? У Штыря с этим строго. Никаких дел по пьяной лавочке». «Жаль, времени совсем не осталось. Не успею», — сокрушенно произнес Сергей. «И что вы решаете?» – полюбопытствовал Луйко. «Придется встречать их здесь. Заявляться к ним без информации глупо. Положу всех людей. А вот если бы удалось узнать побольше, то, скорее всего, им бы не поздоровилось». «Илан?» «Можно», – кивнул крепыш. «Мы предоставим вам для беседы занозу. Но...» «Вам не хотелось бы действовать открыто?» «Одно дело прийти на пустующее место и совсем другое после бойни, я правильно понимаю?» «Скажем так, это вызовет некоторые трудности», — подтвердил слова Сергея авторитет. «Передайте его мне, об остальном не волнуйтесь». «Хорошо. Встретите его в конце этой улицы. Второй вопрос». «Нам потребуется с пару десятков больших шашек взрывчатки». «Пал устроит?» «Будь побольше времени, то можно было бы раздобыть и бур, но...» «Пал вполне устроит». «Тогда получите вместе с занозой». «Спасибо». «Не за что. С вас 100 крон». «Однако...» «Ну, вам же нужна взрывчатка». «Ладно, будь по-вашему». Сергей полез в карман и при весьма скудном освещении, едва различая ассигнации, отсчитал требуемую сумму. На этом беседа завершилась, и ночные гости поспешили убыть. Впрочем, Сергей был ни разу не против. Времени оставалось совсем ничего, так что придется действовать в жесточайшем цейтноте. Если все получится так, как задумал Варакин, то есть все шансы обойтись минимальными потерями, а может и вовсе избежать жертв со своей стороны. Но для этого нужно поворачиваться. «Ну что там, господин Варакин?» – встретил Сергея вопросом Высек, внимательно всматриваясь в темноту за пределами света фонарей и уже разожженных костров. «Знаешь, Высек, мне кажется, что все будет просто отлично». «А если вы ошибаетесь?» «Тогда плохо. Для меня и тех, кто пойдет со мной, а для всех остальных без особых изменений». Сергей быстро в двух словах поведал суть своего разговора с неким Луйко Забаром. Конечно, все выглядело настолько неправдоподобно, что артельщик тут же усомнился в том, что это правда. Ну да, Сергей и сам пребывал в сомнениях, так что винить Высека в подозрительности было бы несправедливо. «Как-то это все...» – неопределенно произнес Высек, покрутив рукой у своего лица. «Угу. Но с другой стороны, на что бы ни был расчет, со мной пойдут только 2 или 3. Остальные останутся на месте, готовясь встретить неприятности». «А если желающих не найдется?» «Тогда я пойду сам. Если это хитрость, то риск, конечно, велик. Но если это правда, то таким образом мы избегнем нападения на барак и лишних жертв. А может, они хотят убить наших бойцов, ведь пойдут лучшие. Да что там, убьют вас, и мы примем любые условия. Брось. С теми мерами, что мы уже предприняли, смогут отбиться любые, было бы только желание. А что касается того, что нас могут заставить платить, то я именно так и хотел поступить. Но эти отказались, заявив, что и Штырь не возьмет деньги. Кстати, еще одно подтверждение, что это разные банды, и они враждуют. А вы что же, и впрямь настолько знамениты? Ну, во всяком случае, на границе мое имя известно, это факт. Ладно, пора подбирать людей. А чего подбирать? Я и Михал, он тоже разведкой пробавлялся в прошлой войне. А тут кто останется? Не переживайте, здесь же и моя семья будет тоже. Так что найду, кому передоверить. Тогда собирайтесь. Никаких винтовок, возьмите дробовики и обязательно по паре револьверов. Пользоваться-то умеете? А кто в разведку с пехотной винтовкой ходит? Она ж длинная, как оглобля. Сергей быстро прошел к своей койке. Теперь планы поменялись, и ему нужно было постараться какое-то время оставаться незаметным. Ну, до той поры, пока они не приблизятся вплотную к дому. Поэтому он извлек глушитель и водрузил на револьвер. Тот сразу же стал неуклюжим, значительно прибавив в габаритах. Но где он? Идеал. Что-то теряешь, что-то находишь. На карабин накручивать глушитель Варакин не стал, решив, что Дятлич станет совсем уж громоздким, а драться придется в тесноте помещений. Однако и отказываться от преимущества, которое дает бесшумная стрельба на значительном расстоянии, тоже глупо. Поэтому глушитель он взял с собой. Луйка не подвел. В занозе Высик сразу признал того самого мужика, который пытался вымогать у них деньги. Правда, на этот раз сопровождавшие его два облома удерживали горе-вымогателя связанным и с кляпом во рту. Что же, радостно узнать, что по крайней мере с этой стороны обмана ждать не приходится. И теперь все зависит от них самих. «Сейчас я тебе выну кляп, но ты кричать не будешь», — когда они оттащили пленника еще дальше в подворотню, заговорил Сергей. «Если понял, то кивни». «Вот и умница. Так лучше?» «Лучше?» – сплюнув, произнес заноза, внимательно глядя на Сергея. «Я знал, что тебе понравится. Мое имя Сергей Варакин. На Западе меня знают под именем Верная Рука». «Ага, похоже, я не ошибся. Ты все же с Запада. Тем лучше. Значит, тебе не нужно объяснять, чего стоит мое слово». «Ни к чему». «Приятно осознавать, что кто-то тебя высоко ценит». «Как ты понимаешь, вся ваша банда приговорена. Я не люблю, когда угрожают моим людям. И так времени нет, поэтому живо отвечай на вопросы, и я обещаю, что ты останешься жив». «Вы собирались наказать взбунтовавшийся барак?» «Да, Штырь сказал, что в полночь пойдем на дело». «Когда вы ходите?» «Так в полночь и выйдем. Я потому и решил, что могу спокойно сходить к шлюхе». Получается, что Луйка немного ошибся во времени, оказавшись правым во всем остальном. Что же, это даже к лучшему, запас в полчаса – это солидная фора. В доме есть подземный ход? Есть. Один? Да, один. Куда выходит, знаешь? К гнилому лиману, там заросли камышей и припрятаны две лодки. Слегка замявшись, все же ответил бандит. Стоит ли его винить за его предательство? Все зависит от обстоятельств. Для занозы те парни ничего не стоили. Так, компаньоны в выгодном дельце, не более. Разумеется, обернись все по-иному и попытайся кто-нибудь его подкупить, то, скорее всего, у него ничего не вышло бы. Но здесь альтернатива иная, и условия ставит человек, у которого слово с делом никогда не расходится. Поэтому своя рубаха ближе к телу, и пусть будет, как будет. «Веди», — приказал пленнику Варакин. «Верная рука, давай я скажу Штырю, что ты у них за главного. Он не дурак, чтобы ссориться с тобой. У нас вся банда из западников, все обретались на границе, так что тебя хорошо знают». Заманчивое предложение. Тем более, если все парни с Запада, то, скорее всего, тертые и бывалые. Даром, что ли, Луйка оттягивал решение вопроса со Штырем и его людьми. Главарь, конечно, может решиться на переговоры, чтобы не подвергать опасности себя и своих людей. Все же иметь в противниках верную руку может обойтись себе дороже. Или просто учтет этот факт и, к примеру, просто забросает барак взрывчаткой. Вот вспомнит свои детские игры с прощой, как сделал это в свое время Сергей, и приходи к ума любоваться. Конечно, получится очень шумно, это не перестрелка, и полиция будет стоять на ушах, но зато весьма эффективно. «Прежде чем задирать людей, нужно узнать о них побольше», – наконец произнес Сергей. «Теперь это проблемы твоих дружков. Если будешь умницей, то не твои. Идем, времени нет». До Лимана было не так, чтобы и далеко, всего-то с версту. Этот район не был престижным, соседство мелкого водоема с его зловонием не может способствовать повышенному спросу на земельные участки. Ведь это не только неприятный запах, но и тучи комаров. Зато беднота селилась здесь с охотой. Местные жители прекрасно справлялись с комариной напастью, прибегая к самым различным уловкам, например, изготовление репеллентов по пингским рецептам или использование марлевых пологов. Словом, приспособились. Вот этот район и выбрал для своей резиденции Штырь. Место во всех отношениях, отвечающее его потребностям. Недалеко от порта и бараков переселенцев, до увеселительных заведений в районе порта тоже рукой подать, всего-то минут 15-20 не торопясь. И с отходом в случае необходимости куда проще. Если подземный ход и впрямь выводит к лиману, где приготовлены лодки, то в случае бегства банда без труда может затеряться среди огромных зарослей камыша и под его прикрытием выйти за пределы любого оцепления. Чтобы наглухо заблокировать этот лиман, нужно задействовать целую дивизию. Заноза не обманул, и уже минут через 20 Сергей рассматривал темный провал, прикрытый камышом. Вооружившись фонарем, он прошел в рукотворную пещерку. Да, низковато. Приходится идти, переломившись чуть не вдвое, но тем не менее двигаться можно беспрепятственно. «Что скажешь, Высик?» Углубившись шагов на 20, поинтересовался Сергей. «Отрыли вроде не так давно, но без ума сделано. Свод вообще не укрепляли. Эдак ход может завалить в любой момент. Нора, одним словом». «Ну а чего удивляться? Среди них хватает стрелков и вовсе нет шахтеров. Но это нам на руку. Давай к Михалу и тащи сюда сумку, что передали те парни». «И зачем было связываться с Палом? Отвратная штука. Для наших целей как раз Пал лучше всего и подойдет». Когда сумка оказалась у Сергея, он быстро связал с десяток шашек вместе, примотав к ним и пистоль, который прихватил у одного из приютских. Установил так, чтобы при выстреле пуля ударила в шашку. Пал весьма нестабильная взрывчатка, и этого будет вполне достаточно для детонации. А вот с буром такой номер не прошел бы. После этого Сергей пристроил связку у стены, привязал к спусковому крючку шпагат, который протянул поперек прохода. Потом, соблюдая осторожность, взвел курок и попятился назад. Высик уже был снаружи, поджидая своего нанимателя, а сейчас и командира. При нем находилась сумка, в которой еще оставалась половина взрывчатки. Признаться, держал он эту сумку так, словно там сидел клубок гремучих змей. Что же, трудно его винить. Змеи куда безобиднее Пала. «Признаться, я думал, что мы по подземному ходу проберемся в дом и устроим им баню», когда появился Сергей, произнес Михал, присматривавший за занозой. «Никогда не загоняй крысу в угол. Оказавшись в безвыходной ситуации, она может загрызть кошку. Вот мы им и оставим путь к отступлению. Сомневаюсь, что они будут драться до конца. Скорее, при первом же выстреле постараются побыстрее воспользоваться подземным ходом. Им ведь после такого нападения все одно менять логово». «А тут их ждет подарок», — хмыкнул артельщик. «Точно, Высик. Я только одного не пойму. А чего ты не всю взрывчатку использовал?» — поинтересовался шахтер. «А что, мало заложил?» — удивился Варакин. «С такими-то сводами даже слишком много. Минимум шагов на 20 в оба конца все обрушит». «Вот и хорошо. А чтобы никто не выбрался, мы со стороны дома вторую пробку устроим. «Сомнительно, чтобы там кто-то выжил после такого взрыва», – не согласился Высик. «Я предпочитаю перестраховаться, только ты уж неси ее как-нибудь аккуратно». «Ясное дело, к праотцам пока не спешу». «Ну что, заноза, веди нас к дому, только без фокусов. Ты же понял, что шутить я не собираюсь». Буквально 5 минут ходу, и они оказались возле подворья, стоящего особняком от остальных строений поселка. Трава вокруг выкошена, штырь все же с запада и знает о том, как можно использовать даже незначительные заросли для маскировки. Подобраться вплотную к высокой ограде довольно проблематично, но это смотря когда. Например, в сегодняшнюю безлунную ночь особых трудностей не предвидится. Сергей вновь провел быстрый допрос пленного, выясняя расположение построек, планировку дома и возможных караульных. Как оказалось, строений было не так, чтобы и много. Конюшня с сеновалом под высокой кровлей и, собственно, жилой дом. Люди с запада никак не могли позволить себе жить без верховых лошадей. В того, кто провел долгое время в степи, въедается привычка иметь под рукой лошадь, ведь ее наличие в тех краях – это не только необходимость, но и вопрос выживания. Паршиво. Если не отсечь доступ к конюшне, то бандиты скорее побегут сюда, чем полезут под землю. Причем их не остановит тот факт, что лошади стоят неоседланные. Проехать какое-то расстояние наметом, и уж тем более, когда на кон поставлена жизнь, способен любой наездник. Плохо и то, что добраться до коней можно как через двор, так и через дверь из самого дома. По всему получается, что спутникам Сергея придется засесть в конюшне и не допустить сюда бандитов. Это не очень хорошо. Одному поднять такой шум, чтобы заставить банду убегать, будет трудно, но и выбора особого нет. Конечно, ввиду того, что Луйка не устроил никакой ловушки, можно было вызвать еще людей из барака, но на это уже не оставалось времени. С другой стороны, пусть даже бандиты успеют воспользоваться лошадьми и не полезут в подземный ход, Варакина устроит и такой расклад. В этом случае ракетирам будет точно не до разборок с переселенцами. Они начнут выяснять, откуда пришла беда и кому нужно предъявить за ночное беспокойство. Наверняка в поле их зрения окажется Луйка Забар или еще кто-нибудь. Правда, тот же Луйка может перенаправить штыря на переселенцев, помянув такую известную личность, как верная рука. Но в любом случае Варакин отыграет сутки. А там можно будет успеть пройти регистрацию и убраться поездом в Крумму. Выйдет накладно, но это вполне возможно. Закончив с допросом и спеленав пленника, не забыв водрузить в рот кляп, трое диверсантов двинулись к ограде. Двигались осторожно, все время посматривая на маленькую башенку на чердаке. Там располагался наблюдатель. Сергей его прекрасно видел. Вернее, он видел не самого охранника, а то, как тот курил. Огонек время от времени двигался и разгорался особо ярко, когда бандит затягивался ароматным дымом. Глушитель уже прилажен к карабину, но расстояние для уверенного выстрела слишком велико. Хоть бы он не докурил, пока Сергей не выйдет на нужную дистанцию. Интересно, что он курит? Если самокрутку, то дело дрянь, а вот если сигару, то не все так плохо. Ее хватает надолго. Все же сигара. Сергей приложился к прицелу. Опыт, полученный в степи, не пропал даром. Мушка и целик Дятлича имели фосфорные метки, что позволило без труда взять точный прицел. Вот огонек опять начал ярко разгораться. Теперь главное попасть точно, чтобы без крика. Какого-либо стука или звука падения тела Варакин не опасался. За забором слышна суета, шаги, негромкий смех и голоса переговаривающихся людей. Так что ничего не расслышат. Ни падения, ни негромкого хлопка выстрела. Есть! Огонек метнулся вверх и в сторону, ударился о какое-то препятствие, брызнув искрами. Судя по отсутствию крика, пуля достигла цели весьма точно. Никаких посторонних звуков Сергей не расслышал. За забором без изменений, все те же голоса, перемежаемые приглушенным смехом. Что же, факт нападения пока остался незамеченным, и это радует. Сергей нашел щель в заборе, угадывавшуюся по слабому лучку света. Это охранник на чердаке прятался в темноте, иначе ему дальше своего носа ничего не рассмотреть. А двор был освещен двумя электрическими фонарями над входом в дом и конюшню. Ну да глупо было бы ожидать, чтобы при таких доходах бандиты не озаботились генератором и сидели бы при свете керосиновых ламп. Вон ветряк торчит из крыши конюшни, значит и генератор там же. Дом большой и просторный, в два этажа, стоит посреди большого и пустого двора. Нет даже кустов, как и клумб с цветами. Только трава и дорожки, выложенные камнем. Это, скорее всего, вызвано вопросом безопасности. Из-за высокого забора не видно, что творится на подворье. А если нападающие преодолеют ограду, то им негде будет укрыться. Они окажутся как на ладони. Перпендикулярно дому, образуя букву «Г», стоит большая конюшня с высокой двускатной крышей. Конечно, слишком близкое соседство с животными – это всегда своеобразное амбре, но для людей, связанных с лошадьми, этот запах вовсе не является неприятным. И потом, раз уж это вопрос безопасности, то и неудобство не особо большое. На крыльце, а вернее крытой веранде, сидят и стоят шестеро, покуривая сигары и ведя неспешную беседу. Видны несколько дятлячей, прислоненные к столу или перилам. Парни и впрямь во всеоружии. И готовы к боевому выходу. А вот и седьмой вышел из конюшни и присоединился к группе на веранде. «Ну что, скоро выступаем?» – поинтересовался он у сидящих. «Как и уславились в полночь. Скоро уже». «Заноза появился?» «Нет, ему, как видно, под бачком у шлюхи сегодня особо сладко». «Да играется дурень. Штырь ему хотелку по самый корень оторвет». «Да появится еще. Он еще ни разу не опаздывал». «Ну, решил лишний раз поскакать на бабе. Его понять можно. Вон как прилетело сегодня от этих баренов». «А что ж вы не вступились?» «А зачем?» «Вчетвером мы им все одно ума не дали бы. Ты бы видел, как они разозлились. Зато теперь десятый сон видят, довольные собой. Даром, что ли, Штырь велел не отсвечивать поблизости, чтобы они успокоились. Вот сейчас за все и отыграемся, чтобы неповадно было». Настроение у парней самое благодушное. Ну да ничего, придется его слегка подпортить. Судя по тому, что никого другого не вспоминали, остальные уже здесь. Их было 15 минус заноза и тот караульный. Остается 13. Многовато, но это ничего. «Так, мужики, слушайте сюда. Михал, как только рванет, перелезаешь через забор и бегом на конюшню. Найдешь дверь, ведущую в дом, и перекроешь ее, чтобы никто к коням не прорвался». «А если с улицы?» «Тут я присмотрю. Высек, обойди дом с другой стороны, перелезь через забор и бей из дробовика по окнам. Плевать на прицел, просто сунул ствол в окно и пальнул. Потом перебегай и пали снова. Сделай несколько выстрелов из револьвера, они должны подумать, что их окружили. Только держись простенков и ни в коем случае не заглядывай в окна. Вот, возьми гранату, подожжешь фитиль и бросай в окно. Если кого заденет, хорошо, нет, тоже неплохо. Главное, побольше шума, чтобы они не через забор рванули, а спустились в подземный ход». «И ни в коем случае не входи в дом, даже не думай, все ясно?» Конечно, безопаснее, если Высек будет палить из-за ограды, даже в этом случае нужный эффект будет достигнут. Но забор не позволит этого сделать. В 2 с лишним метра высотой, так что... До верха достанешь, только подпрыгнув, и абсолютно глухой. Он просто не позволит вести стрельбу. Сергею повезло найти в нем щель. К тому же здесь этому помогает освещенный двор, а с тылу освещения вроде бы нет. «Ясно, чего уж», – степенно ответил Высек. «Да, интересно, он сможет перемахнуть через ограду. В любом случае выбор невелик, да и не такой уж и неуклюжий старшина артели, осилит. Можно проделать бойницу, но и тут не все, слава богу. Есть вариант поднять совершенно ненужный пока что шум. И потом... Стреляя с одного места, атаку больших сил не изобразишь, так что без риска не обойтись. «Тогда давай, ждем 3 минуты и начинаем, пока они ничего не заподозрили», отправляя артельщика, произнес Варакин. Сергей проводил взглядом Высека, потом глянул на щель в заборе. Если подработать слегка ножом, то ствол войдет, а если с глушителем, то работы побольше. Впрочем, как раз глушитель-то в его планы теперь и не входит. Ему опять нужно создать максимум шума. Ну а раз так... Сергей вооружился ножом и в несколько быстрых движений расширил щель между досками, потом вставил в нее ствол дятлича, уже без глушителя, и, наконец, выложил перед собой наступательную гранату. Вообще рассчитывать на особый результат с ее помощью не приходится. А вот благодаря скорострельности карабина двоих или даже троих вполне реально. Рядом пыхтит Михал, вооружившись ножом и кромсая доски. Вообще-то шумно получается. Сергей хотел было на него шикнуть, но потом передумал. Бандиты ведут себя настолько вальяжно, что напрочь заглушат и больший шум. Михал уже за короткий срок умудрился проделать небольшую бойницу. Так себе вышло. Только просунуть ствол двустволки и рассмотреть сквозь узкую щель, что там впереди. Никакого обзора. «У меня тут крупная дробь. Разлететься должно хорошо», — пояснил свою задумку углекоп. «Хм. А вот это идея. Бандиты собрались в одном месте. Если удачно накрыть, то сразу нескольких можно положить или хотя бы ранить. Тогда стоит внести изменения в план». «Михал, начнешь ты, потом вгоняй в стволы свежие патроны и жди взрыва гранаты. Как только услышишь, давай через забор». «Ага, понял». «Время. Команда Михалу. Оглушающий выстрел, не иначе как дуплетом. Крики, испуганные и полные боли, топот ног по доскам. Сергей, как заведенный, сделал 4 поспешных выстрела, в белый свет, как в копейку». «Ну а куда палить, если перед тобой непроницаемое молочно-белое облако порохового дыма? Трудно же было поинтересоваться, что за порох использует шахтер. Вот теперь и пожинай плоды. Сплошные проблемы от разношерстного вооружения. С этим нужно обязательно что-то делать и как можно быстрее». От дома слышны выстрелы, пули с тупым стуком ударяют в доски забора. Наконец дым рассеивается настолько, что становится видно хоть что-то. На веранде лежат недвижимые или корчащиеся 4 бандитов. Из окон первого и второго этажа стреляют сразу несколько человек. Слышится стрельба за домом, это уже Высик старается. Вот только непонятно, успел кто-нибудь проскочить в конюшню или нет. Сергей берет на прицел одного из людей в окне второго этажа. Выстрел! Фигура бандита тут же исчезла. На его счет можно больше не волноваться. Уж больно хорошо выставился. А в доме все еще горит свет. Но вот свет наконец погас, видимость сразу упала, а на улице фонари продолжают гореть, освещая подступы. Неужели решили драться? Там же Высик, и уйти у него никак не получится. Время упущено безнадежно, теперь отправлять в конюшню Михала слишком опасно. Да гори все синим пламенем, уйдут на лошадях, так тому и быть. Главное теперь поддать им ускорение, чтобы они на Высике не сосредоточились». «Михал, хватай гранату, поджигай и бросай, только в конюшню не беги!» Отдавая эту команду, Сергей прицелился на вспышки револьвера и нажал на спуск. Вроде попал. А черт, ничего не видно. Из дома глухо ухнул разрыв гранаты, крики бандитов на грани паники. Затем с небольшим интервалом ударили 2 выстрела из дробовика. Варакин сделал еще пару выстрелов по вспышкам, но что там с результатом, не понять. В нос ударил резкий запах горящей селитры, а щеку обожгло отскочившей искрой. Сергей расположил тлеющий фитиль в петлице своего сюртука, вот Михал и поджег от него. Граната, описав дугу огоньком на кончике запального шнура, приземлилась на траву, слегка подскочила, подкатилась к ступеням, ведущим на веранду, и там рванула. Результат взрыва практически нулевой, если не учитывать крики бандитов, полные тревоги, ржание испуганных лошадей. Но и это хлеб. Вдруг Сергей почувствовал, как вздрогнул забор. Он и раньше вибрировал от множества попаданий пуль, но в этот раз на него словно кто-то навалился. «Твою дивизию, 130-й полк! Михал, ёк-макарёк!» Остановить мужика Сергей уже не мог, так как тот уже перемахнул забор с какой-то юношеской удалью и рванул к конюшне. Сергею только и оставалось, что садить из карабина на любую вспышку или почудившееся движение. В шахтера несколько раз пальнули, но, по счастью, не попали. А двигался он довольно грамотно. Можно голову прозакладывать, что служил не в линейной пехоте, которые воевали все больше в строю в плотных построениях. Несколько секунд, и он скрылся в конюшне. откуда тут же послышались два басовитых выстрела из дробовика, снова ржание лошадей и истошный крик раненого. Что же, раз пошла такая пьянка... Сергей перебросил карабин через забор, там еще 4 патрона осталось, пригодится, а сам, подпрыгнув, уцепился за край досок. Если выберется, он Михалу морду набьет. Вот ей-ей, набьет! Выбросить тело вверх, помогая себе ногами. Перевалиться через ограду, одним движением, не останавливаясь ни на мгновенье. Рядом с глухим стуком в забор ударяют сразу 2 пули, но земля уже стремительно несется навстречу. Сергей еще успевает приметить свой карабин и, приземлившись, делает кувырок в его сторону. Подхватил Дятлич, откатился в сторону. На колено. Господи, только бы ствол не забило землей. Однако мысль запоздалая, так как палец уже жмет на спусковой крючок. Выстрел. Бог весть, куда-то в сторону противника, так как никого рассмотреть все одно не получается. Перекатиться, передернуть затвор, с Мосинкой так ловко не получилось бы при всем желании. Выстрел. И Варакин тут же сорвался с места, перебежал несколько шагов, вихляя похлеще любого зайца. Рядом проносится пуля, но не задевает его, выстрел сходу и опять не целясь. Кувырок через голову и тут же в сторону. Тупой со скрежетом стук пули, ударившей в вымощенную камнем дорожку. Опять вскочил на ноги, снова выстрелил. Последний рывок, и вот он на веранде прижался к простенку. Кровь пульсирует так, что, кажется, вены вот-вот лопнут. Адреналин бурлит, как кипящая вода в котле на сильном огне. Взгляд застилает какая-то мутная пелена, но сознание чистое и ясное. Дятлич падает на доски с глухим бряцаньем. Рука выхватывает гранату. Интересно, получится подпалить? Рука трясется, но все же он без труда попадает кончиком запального шнура в фитиль. В нос вновь ударил резкий запах селитры. Секунда, и тяжелая чушка влетела в окно. Один из раненых на веранде сумел превозмочь себя и извлечь револьвер. Расстояние так себе, 4 шага, а потому даже в его состоянии попасть несложно. Все это молнией проносится в сознании. В следующее мгновение Сергей выхватывает револьвер и стреляет с левой руки. Раненый, получив пулю в грудь, откинулся на спину. Будь дистанция боя побольше, и Варакин поостерегся бы орудовать 2 револьверами одновременно. Но в условиях, когда расстояние измеряется не больше, чем 5 шагами, он все же может себе позволить использовать левую руку. Наконец рванула граната. Никакой реакции. Ни испуганных криков, ни стонов раненых. Ничего, только легкий звон в ушах. Ага, а вот и пара револьверных выстрелов, прозвучавших несколько приглушенно. Одно из 2, либо это высек, либо стреляют в него. Но дальше тянуть нельзя. Сергей рывком посылает себя в оконный проем и тут же откатывается к стене у двери. Никого. Варакин быстро перебегает на другую сторону, стараясь осмотреть смежную комнату. В доме темно, но вроде никого не видно. Да и к черту все. Он спрятал один из револьверов, взяв в левую руку фонарь. Резкий голубоватый луч прорезает темноту. Пристроив руку с револьвером поверх руки с фонариком, Сергей быстро со смещением вправо входит в следующую комнату. Световое пятно обшаривает комнату. Вот у окна лежит тело. И больше никого. Тело? Нет, раненый. Вон, едва шевелится. Но ты это бабушке расскажешь. Выстрел. Голова бандита мотнулась в сторону. Во, теперь порядок. 2 раскатистых выстрела один за другим. Дробь сыпанула по потолку и вверху противоположной от окна стены. Комнату тут же заволокло едким дымом. «Нет в доме никого. Как пить дать, нету». «Высек, не стреляй! Это я, Сергей!» «Ага. А эти где?» «Похоже, получилось. Лезь в окно!» Держась вместе и страхуя друг друга, они двинулись по комнатам, стараясь сориентироваться и найти ту глухую, из которой есть выход в подвал и дальше, в подземный ход. Нашли они ее по раскату взрыва, донесшемуся словно из-под земли. Даже пол вздрогнул под ногами. «Что это было?» – всполошился Высек. «Все, ушел Штырь и дверцей хлопнул». «Как это?» «Они сами подорвали за собой ход, чтобы за ними не смогли пройти». «Ну и ладно, нам меньше забот. Уходим». «Михал, как у тебя?» – выскочив на пару с Высеком на крыльцо, выкрикнул Сергей. «Порядок. Хотели было сунуться к лошадям, да я одного подстрелил». «Все, мы свое дело сделали, уходим». «Ага, понял». Произнес появившийся в широком проеме ворот конюшни шахтер. Земля под ногами опять легонько вздрогнула и донесся приглушенный звук взрыва. Ну, теперь-то точно все. Даже если не всех накрыло волной или завалило, то оставшимся в живых вряд ли удастся выбраться наружу. Ну да никто им не виноват. Нечего трогать верную руку и его людей. В особенности последнее.